Бей, кури, матерись! Я же матерись! Чтобы было заебись! Бей, кури, матерись! Если ты не куришь, не пьешь и не материшься, то ты лох. Ебать тебя в рот, пидора. Ебать тебя в рот, пидора. Ебать тебя в рот, пидора. Ебать тебя в рот, пидора.